«А теперь рассказывай», — нетерпеливо потребовал Джуфин. «И не вздумай говорить, что еще ничего не вспомнил. У тебя все на лице написано вот такими буквами». Он широко развел руки, пытаясь потрясти меня головокружительными размерами этих самых букв. «Именно такими?» — машинально уточнил я. «И когда вы успели их измерить?» Честно говоря, мне было здорово не до смеха, кому сказать не поверит. Я полез в карман за сигаретой и выяснил, что там пусто, немного повздыхал и спрятал руку под столом. Мне требовалось немедленно порыться в щели между мирами. Сейчас дурацкое пристрастие к сигаретам, которое мой шеф называет не иначе, как эти смешные курительные палочки, самая стойкая из моих привычек, от которой мне не удалось окончательно избавиться, даже покинув тот мир, где эти самые сигареты производятся, было не просто скромной данью условным рефлексам, а единственным надежным способом попросить землю вернуться под ноги, если ее это не очень затруднит. Джуфин с видом мученика закатил глаза к потолку, но у него все-таки хватило великодушия не гнать меня в шею, а просто подождать, пока я окутаю себя призрачным облачком спасительного дыма. «Ну, теперь ты мне что-нибудь скажешь, или мне следует прибегнуть к пыткам?» — весело спросил он, дождавшись этого знаменательного момента. «Вообще-то жестокость при допросах запрещена кодексом Хрембера», — задумчиво ответил я. Опасливо покосился на своего шефа, все-таки он не святой, и поспешно приступил к рассказу о своем замечательном кошмаре. «Значит так, мне приснилось, что я иду по опустевшему городу, который здорово похож на Йехо. Знаете, как это бывает во сне, иногда совершенно невозможно разобраться, где именно происходит дело, но я совершенно уверен, что я шел именно по Йехо. Хотя было довольно поздно, но фонари не горели, и окна домов оставались темными, но где-то далеко горели костры, и ветер доносил слабую вонь, словно там жарили давным-давно протухшее мясо. Я знал, что это жгут трупы, но старался об этом не думать. Я бродил там, где, по моим представлениям, должен был находиться дом у моста, но его почему-то не было. Я искал вас или кого-нибудь из наших, но никого не нашел. И вообще, я не встретил ни одного живого человека. Вокруг были только мертвецы. Но все это было не очень страшно. Во сне многие вещи воспринимаешь совершенно иначе, так что до меня не очень-то доходило, насколько все плохо. И вообще, я думал только об одном. Мне нужно найти хотя бы кого-нибудь. Но вместо этого я попал в какое-то закрытое помещение, где было очень много мертвецов, и вот тут начался настоящий кошмар. Трупы уставились на меня, одновременно, как по команде, а потом они решили со мной поговорить. Ребята воспользовались безмолвной речью. Почему-то меня это ужасно напугало. Мертвецы хором твердили, что теперь уже они со мной разберутся, поскольку именно я виноват в том, что они так гадко умерли. Я нашел в себе силы выяснить, почему они так думают. Они понесли какую-то околесицу. Оказывается, я никого не предупредил о том, что этот самый Угурбада вернулся, а ведь я должен был предупредить, потому что он мне, дескать, уже не раз снился. Сначала я ничего не мог понять, какой Угурбада, когда это он мне снился, а потом вспомнил, что этот самый разговор с мертвецами мне уже не раз снился. И я все забыл и ничего не стал вам рассказывать. А теперь поздно, потому что это уже не сон, все происходит на самом деле». В тот момент я был совершенно уверен, что все происходит именно на самом деле, представляете? И уже ничего не исправишь, потому что этот самый Угурбада, кем бы он ни был, вернулся, и теперь все пропало. И в это время меня разбудила Техи. Я ухватился за возможность забыть этот кошмар и благополучно его забыл. К счастью, Техи настаивала на том, что я должен спросить у вас, кто такой этот тип, чье имя я так драматически выкрикивал. А у вас есть хорошая таблетка от склероза, сэр. Я перевел дыхание и вопросительно уставился на Джуфина. А кто такой этот Угурбада? Насколько я понимаю, мне привиделся чуть ли не конец мира. Неужели он такой серьезный мужик? Вот именно серьезный, можешь мне поверить, — невесело усмехнулся Джуфин. Ну и сны тебе снятся, сэр Макс. На твоем месте я бы старался спать как можно реже, честное слово. Не клевещите на мои сновидения. По большей части они прекрасны и удивительны. Между прочим, это первый кошмар за... даже не помню. В общем, давно такого не бывало, — гордо сказал я. Лучше расскажите про этого Угурбаду. Имею же я право знать, чье имечко так напугало мою девушку. Ну и нас с вами заодно».